Глава 30. Лия. Как бы я ни относилась к Андрею, как бы ни была в нем разочарована, смерти я ему не желала. Так что случившееся стало для меня настоящим шоком. Спасибо Грише, который помог оперативно решить все организационные вопросы. Я была в таком состоянии, что мало что соображала. Да и отец еще вдруг резко воспылал желанием встретиться и пообщаться. А мне было так страшно и тошно, что я не хотела никого видеть, кроме Гриши. Те 3 дня, что прошли до похорон, мы провели вдвоем. Лишь раз к нам приехал юрист Ерошина, и мне пришлось осознать масштаб того, что на меня вот-вот свалится. «Ты можешь взять паузу на несколько дней», — убедил меня тогда Гриша. «Если не готова, никто не умрет». «Но разве не нужно что-то срочно решать в компании Андрея? Я, если честно, совершенно не понимаю, что там и как». «Ты так болеешь за его дело, нет?» «Ну вот и не волнуйся. Приходи в себя, а с остальным разберемся после». И вот сегодня, наконец, похороны остаются позади. Выходя замуж 3 года назад, я и подумать не могла, что буду стоять на кладбище и принимать соболезнования. «Нам надо кое-что обсудить», — говорит отец, подходя ко мне. Замечаю неподалеку и его Анфису. Ее живот уже довольно приличный. И вроде бы я понимаю, но все равно внутри что-то сжимается от такого нехорошего чувства, как зависть. Я тоже хотела бы вот так. «Да, я поняла, что ты хочешь встретиться». Вздыхаю, ища взглядом Гришу. «Но давай не сегодня. Я немного устала и...» «Дочь, хватит строить из себя тупую дуру», — злится папа. «От тебя, конечно, особых успехов не жду, но если сама не соображаешь, меня послушай. Ты теперь наследница, и надо не профукать все состояние». «А если оно мне не нужно?» — устало спрашиваю. «Пап, я в этом ничего не понимаю». «Вот именно», — кивает он. «Поэтому я тебе предлагаю поручить все дела тем, кто разбирается. Мой юрист приготовил документы. Тебе надо только поставить подпись, и будешь спокойно жить дальше, как и раньше». «Как раньше?» — поражаюсь ему. «Ты вообще себя слышишь? У меня муж погиб. Муж, который, между прочим, едва не убил меня в аварии, которую устроил. А потом еще и с беременностью обманул». Отец морщится. Я еще когда в первый раз ему бросила эту новость в разговоре, он снова оправдал Андрея. «Это сейчас не важно. Ты все равно хотела разводиться. Так чего убиваться?» Его цинизм меня поражает. И как нельзя кстати возвращается Гриша. Подходит достаточно близко, чтобы приобнять меня и дать ощущение, что я не одна. Сегодня промозглая погода, и даже теплое пальто не особенно спасает. Но стоит только Ерошину оказаться рядом, как я расслабляюсь и перестаю дрожать. «Если у вас есть какие-то юридические вопросы по наследству Лии, вы можете направить их моим юристам». Отец смотрит на Гришу недовольно. «Тебя вообще здесь быть не должно. Только дочь мою позоришь». «А вы пытаетесь урвать бабки и бизнес у нее же», — парирует он. «Кто больше позорит, еще вопрос». «Ах ты, щенок!» — цедит отец. «Совсем страх потерял? Да я тебя вот так!» — рявкает он, демонстративно сжимая кулак. «Пап, остановись! Прекрати, слышишь?» «А ты и рада, да? Раздвинула ноги перед ним и думаешь, что это его удержит?» «Дура! Ему же просто бизнес твой нужен!» Дальше все происходит стремительно. Гриша оказывается передо мной и бьет отца в лицо. Тот охает, жутко матерится и бросается в драку. Его охрана тут же включается в происходящее и с трудом удается растащить мужчин. «Бросят тебя без копейки! Ко мне не прибегай!» Брызжет слюной тот, кто должен всегда быть на моей стороне. «Дура! Идиотка малолетняя!» Анфиса подбегает к нему, но отец лишь отмахивается от нее, будто забыв, что она в положении, и толкать беременную жену как минимум опасно для нее. Гриша подходит ко мне и виновато вздыхает. «Прости, испортил тебе день». «Нет, ты...» Дальше я даже не знаю, что тут еще сказать. «Понимаю, он твой отец, но Лия...» Ерошин качает головой. «Это ненормальное поведение, и я не стану терпеть от него такое неуважение в отношении тебя». Я лишь вздыхаю и отвожу взгляд. Мне стыдно за выходку отца. Вижу, как оставшиеся посетители косятся в нашу сторону. Определенно, эти похороны запомнят надолго, и наверняка теперь будут сплетни. Не то чтобы меня это сильно волновало. «Или ты думаешь, что он прав?» — неожиданно спрашивает Гриша. «Что? Нет, конечно, просто все это угнетает». «Понимаю», — обнимает меня он. «Поехали домой. Пора сменить место жительства». «Куда теперь?» «Покажу тебе свой дом», — довольно отвечает Гриша. «Наконец-то!» «Дом? Я думала, ты живешь рядом с Кристиной». «Скорее иногда там бываю, когда лень ехать за город. Но я рад, что в тот вечер засиделся в офисе и не захотел тащиться по пробкам домой». «Получается, мне просто повезло?» Бормочу, с ужасом осознавая, насколько иначе все могло сложиться. «Нам ли я? Нам повезло!» Он берет меня за руку и ведет к выходу с кладбища. А у меня не возникает ни малейшего сомнения в том, стоит ли идти за ним. Этому мужчине я не просто доверяю. Я люблю его. И пусть кто-то говорит, что так не бывает, что нельзя полюбить человека за столь короткий промежуток времени. Я знаю, можно.